Глава 7. Отель «Атлантик Авеню Инн» встретил их запертыми дверями. Клай так удивился, что какое-то мгновение мог только стоять, вновь и вновь силясь повернуть ручку и, чувствуя, как она скользит в его руке, пытаясь осознать, что произошло. Дверь заперта, дверь его отеля заперта и не желает открываться. Том встал рядом. Прижался лбом к стеклу, чтобы не мешали блики, прищурился, стараясь разглядеть вестибюль. С севера, определенно из Логана, донесся еще один чудовищный взрыв, но на этот раз Клай только поморщился. А Том Маккорт не отреагировал вовсе. Тома куда больше интересовало то, что он смог разглядеть внутри. «Мертвый мужчина на полу», — наконец объявил он. «В униформе, но староват для коридорного». «Мне не нужен человек, чтобы нести мой гребаный багаж», — фыркнул Клай. «Я просто хочу подняться в свой номер». Том издал какой-то странный звук. Клай подумал, что коротышка вновь плачет, но потом понял, что тот давится от смеха. В вестибюль вели двойные двери с большими стеклянными панелями. На одной панели красовалась правдивая надпись «Атлантик Авеню Инн», на другой — откровенно лживая «Лучший отель Бостона». Том принялся стучать ладонью по левой стеклянной панели между надписью «Лучший отель Бостона» и рядом изображений карточек кредитных систем, которые принимали в отеле. Теперь Клай приник лбом к стеклу. Вестибюль размерами не поражал. Слева находилась регистрационная стойка, справа два лифта. Пол устилал красный ковер. Старик в униформе лежал на нем лицом вниз, одной ногой на диване, а зад ему прикрывала взятая в рамку репродукция, отпечатанная компанией «Карьей ИВС», плывущий по Синему морю парусник. Хорошее настроение Клая улетучилось, как дым. А когда Том со шлепков ладони перешел на стук кулаком, перехватил его руку. «Не усердствуй. Они не собираются нас пускать, даже если живы и в здравом уме». Он обдумал собственные слова, кивнул, особенно, если в здравом уме. Том в изумлении уставился на него. — Ты так ничего и не понял, да? — Что? Что? Чего я не понял? — Времена переменились. — Они не могут нас не пустить. Он вырвал руку из пальцев Клая, но стучать больше не стал, вновь прижался лбом к стеклу и закричал. Клай подумал, что для такого коротышки... Голос у него очень даже крикливый. «Эй! Эй, кто-нибудь!» Ему не ответили. В вестибюле ничего не изменилось. Старик коридорный по-прежнему лежал мертвым с картиной на заду. «Эй! Если вы здесь, вам лучше открыть дверь. Мужчина, который со мной оплатил номер в этом отеле, а я его гость, откройте, а не то я возьму бордюрный камень и разобью стекло. Вы слышите меня? Вы меня слышите?» «Бордюрный камень!» — Клай разобрал смех. «Ты сказал бордюрный камень!» «Это круто!» — он смеялся все громче, ничего не мог с собой поделать. А потом краем глаза уловил движение слева, повернул голову и увидел девушку-подростка, которая стояла чуть дальше по улице, смотрела синими глазами загнанного зверька. На ней было белое платье с большим пятном крови на груди. Кровь также запеклась у нее под носом, на губах, подбородке. Других ран, помимо разбитого носа, вроде бы не было. И выглядела она не безумной, а только потрясенной, потрясенной чуть ли не до смерти. — С тобой все в порядке? — спросил Клай. Шагнул к ней, и она синхронно отступила на шаг. С учетом сложившихся обстоятельств, вините, в этом ее он не мог. Он остановился, но поднял руку, совсем как регулировщик. «Стоп!» Том огляделся, вновь застучал кулаком по стеклу, да так сильно, что оно задребезжало в деревянной раме, а отражение Тома затряслось. «Последнее предупреждение! Потом войдем сами!» Клай повернулся к нему, чтобы сказать, что словами здесь никого не проймешь, особенно в такой день, и тут над регистрационной стойкой. Начала медленно подниматься лысая голова. Клай узнал голову еще до того, как появилось лицо. Она принадлежала портье, который вчера зарегистрировал его в отеле, и поставил печать на пропуске на автомобильную стоянку, расположенную в квартале от Атлантик-авеню Инн. Он же утром объяснил ему, как пройти к отелю Копли-сквер. Портье никак не хотелось выходить из-за стойки, но Клай приложил к стеклу ключ от номера вместе с зеленой пластиковой биркой отеля, другой рукой поднял портфель в надежде, что портье сможет его узнать. Может, он узнал. А скорее решил, что выбора у него нет. В любом случае он вышел из-за стойки и быстрым шагом направился к двери, обходя тело по широкой дуге. И Клай Риддл признал, что впервые в жизни видит стремительные действия, совершаемые с крайней неохотой. Когда портье добрался до двери, он перевел взгляд с Клая на Тома, потом вновь посмотрел на Клая. И пусть, судя по выражению лица, увиденное его не успокоило, достал из кармана связку ключей, быстро перебрал, нашел нужный и вставил в замочную скважину. Когда Том потянулся к ручке, лысый портье поднял руку, точно так же, как поднимал ее Клай, обращаясь к окровавленной девушке, которая стояла неподалеку. Портье нашел второй ключ, открыл им другой замок, а потом и дверь. — Заходите! — сказал он быстро. И тут увидел девушку, которая держалась в отдалении, но внимательно наблюдала за происходящим. — Без нее! — С ней! — возразил Клай. — Заходи, лапочка! Но девушка не зашла. А когда Клай шагнул к ней, развернулась и убежала с развивающимся за спиной подолом платья.